Старые недобрые времена 1. Пролог. Облизнув толстый палец, Игнат Саввич перелистнул испещренную помарками и кляксами желтоватую страницу толстой тетради и, вцепившись руками в разлапистые, густые, хотя и давно поседевшие бакенбарды, принялся читать, беззвучно шевеля губами. Полминуты спустя, сбившись глазами на кривых прыгающих строчках, он отпустил наконец волосы, начав водить по буквам пальцем с желтым, давно не стриженным длинным ногтем. Поздняя осенняя муха, проснувшись не ко времени, принялась с громким жужжанием летать по кабинету, а чуть погодя, сочтя потный, выпуклый, лысеющий лоб управляющего достойным ее аэродромом, с упорством, заслуживающим более достойного применения, принялась раз за разом совершать попытки приземлиться, отвлекая от работы. Отмахнувшись раз, да другой, да третий, мужчина зачертыхался, опасно побагровел физиономией, после чего, ругаясь вполголоса вовсе уж безбожно, встал с удобного, хотя и изрядно вытертого кресла, принявшись гоняться за назойливым насекомым по кабинету, задевая округлыми боками массивную мебель. Прибив, наконец, подлую тварь, промокнул потную, обильную физиономию смятым, влажным, не слишком уже чистым платком, валявшимся на столе. Не удовлетворившись этим, открыл нараспашку окно, впуская в кабинет сырой холодный воздух, напоенный поздними осенними ароматами деревенской жизни. Остыв и продышавшись, Игнат Саввич не стал закрывать окно, с ненавистью покосившись на бумаги, лежащие на столе. Придавленные пресс-папье, они шевелятся, изгибаясь, будто пытаясь выбраться из-под тяжелой фигурной бронзы, взлететь, улететь прочь, навстречу яркому, не по чину, осеннему солнцу. «Вот же сатанинское отродье!» – пробурчал мужчина, поминая убитое насекомое и всю эту дурацкую ситуацию разом, и тут же закрестился, бормоча короткую молитву и очищая ею рот от словесной грязи. Вздохнув, снова уселся за стол, не спеша, впрочем, приниматься за работу и всячески затягивая время, то переставляя без нужды чернильницу, то поправляя выленившие, вытертые на рукавнике с заплатками. «Вот же тварь проклятая, прости Господи!» Снова закрестился он, а после горестно подпер бородатую физиономию кулаками, пригорюнившись и глядя в никуда. Управляющий, не без веских на то оснований, считает себя человеком умным, но вот грамота, которую он освоил уже в зрелом возрасте, дается ему тяжеленько. Чтение, да чтоб с полным пониманием читанного, это, прости Господи, мука мученическая. Много проще с косой от рассвета до заката, чем вот так вот, в кабинете, буковки разбирая. Мужик, сволочь, думает, что мне здесь лигото, подтягивая к себе бумаги, пробубнил он, давно уже не отождествляя себя с мужицким сословием. Пересилив себя, снова начал трудно читать, продираясь сквозь заросли густых букв и извилистые ущелья строчек, наливаясь ненавистью к мужику, который, как известно, сволочь, ишь. Сам же Игнат Саввич, хоть и подлого, мужицкого сословия, но, шалишь, с самых низов от сахи, по шажочку, да в управляющие немалого поместья, и вот уже 30 лет как на своем месте, а на это ум нужен. Ну и, разумеется, кулаки, а еще, умение крутиться по жизни так, чтобы против общины в открытую не пойти, не сразу, по крайней мере, и себя не забыть, и барину потрафить. Ну и чтоб те, кто пониже барина, съесть не смогли, а желающие были, да и сейчас есть, и ох как немало. Вспомнив о неприятном, Игнат Саввич скривился, как уксусу отхлебнул. Раньше, по его мнению, было лучше, знал народ свое место, да и как не знать, если можно было, ух, строптивцев да поперечников, по закону, хоть в солдаты, а хоть бы и в Сибирь, да плетьми поучишь одного дурака как следует, так остальные, глядячи на могилку, да крестясь на нее со снятыми шапками, как шелковые, а сейчас, дали подлому сословию послабление, а зачем мужичка в строгости держать надобно, к его же, мужичка, пользе, да грамота это еще, будь она неладна, умники, ишь, пробурчал он, непроизвольно сжимая мясистые кулаки, грамотей, я вот верой и правдой, не буковками какими-то, а они. Насчет последнего управляющий лукавит даже перед самим собой. С первых дней и до сих, копеечки к его рукам прилипали, да и прилипают, преизрядные. Суммы такие, что и копеечками их называть, бога гневить. Многие тысячи распиханы по долям, да по нужным людям. Думать в свою пользу Игнат Саввич умеет с малолетства. Здесь и деньги, которые на разных этапах могут прилипнуть к рукам умного человека, и натуральный продукт, и совсем уж натурально, услуги разного рода. Есть среди его должников люди, не последние в губернии, есть, не у всех, правда, эти долги можно взять, но и то, что не самые маленькие люди ему должны, и помнит об этом, ох как немало. Шевеля губами и потея от сложной умственной работы, он снова принялся пробираться сквозь буковки, водя по ним пальцем и шевеля губами. Под рукой карандашик и смятая некогда, а после расправленная бумажка, оставшаяся от молодого барина, вздумавшего было от скуки до фанаберии упражняться в стихосложении. «Так-с», — пробурчал управляющий, споткнувшись глазами на циферной несуразности, и, взяв карандаш, выписал нужное на клочке, неосознанно морщись от неудобства. С другой стороны, подобная мелочная, на показ экономия барских денег со стороны старого слуги умиляет наследника. Дескать, если уж в такой мелочи экономию наводит, то в поместье, должно, каждое зернышко бережет. Да и обрывки эти, если вдруг что поди, разберись. Старый барин, бывало, брался ковыряться в писульках управляющего, но быстро отступался, плюясь и чертыхаясь. А вот молодой, завздыхав, Игнат Саввич принялся шарить глазами по тетрадным страницам, проверяя, все ли правильно. Ну, так правильно, чтоб молодой и шибко ученый в столицах барин открыл бы записи, да и, наломав себе как следует глаза, закрыл обратно, и не лез бы в них больше. Он управляющий, на то есть, все, что нужно, словами расскажет, да пальцем ткнет, где что лежит, а рассказывать, да пальцем тыкать, да вид правильный делать, уж он-то умеет. Слишком много грамотных развелось, пробурчал он себе под нос, морща лоб и припоминая физиономии грамотеев, и ведь, паскуды такие, места своего знать не хотят, на мое метит. Озаботившись проблемой, Игнат Саввич нахмурился, да и подпер массивной ручищей бороду, снова забыв о работе. Это потом молодой барин, вступивший в наследство после смерти батюшки, уедет, верно, в Петербург или Москву, делать какой ни есть, а карьер, да проматывать заработанные мужиками деньги, наведываясь, быть может, и не каждый год. А пока ему нужно показать себя, да построже, чтоб опаска у мужичков была. От века так заповедано, и он, молодой барин, понимает то ох как хорошо, даже слишком. Крякнув досадливо, Игнат Саввич ухватился рукой за бороду. А еще грамотеи эти, будь они неладны, хмурые брови сошлись воедино, и на крупной, мясистой физиономии управляющего морщины пошли так интересно, что хоть картину пиши. Переодеть только Игната Саввича в тогу, и чем не философ, самому-то быстро наскучит, проговорил он, уже знакомый с характером и привычками молодого порывистого барина не понаслышке, так ведь этих, грамотеев полно, поставит кого они, паскуды, и рады стараться. В дверь осторожно поскреблись, и управляющий рявкнул недовольно, но разрешающе, испытывая, на самом деле, некоторое облегчение. Недовольство он, впрочем, тоже испытывает, и отнюдь не наигранное, но отложить, да вроде как и по нужде, утомительное ковыряние в буковках и циферках, оно и в самом деле. Доброго здоровьечка, Игнат Саввич. Сухонькая пожилая женщина, втекшая в кабинет управляющего, сходу начала кланяться, сочась медом, лестью и запахами кухни. И тебе поздорову, Пелагея, не сразу отозвался мужчина, не выпуская из рук спешно схваченный невесть зачем карандаши, имея вид усталый и деловитый, ну, чего тебе, старуха, беспрестанно кланяясь, рассыпалась фразами, настолько переполненными подобострастием и лакейством, что человек, непривычный к подобным кружевам, не вдруг бы понял, о чем идет речь. Теребя руками фартук, она то вздергивает на управляющего выцветшие глаза, тут же опуская их, то, сбившись, начинает каяться во всем разом, и прежде всего, в скудоуме, да в том, что не уследила. Поток вязких слов так обилен и так душен, что иной, даже если из привычных к такому бар, не выдержал бы и минуты, и, махнув рукой да плюнув, отпустил бы дуру во свояси. Какие там инструкции, какое работает кое-как, ну и черт с ней. Потомственная дворня, с малолетства, поколениями живущая при баре несытно, да опаска, кланяться и целовать ручку начинает раньше, чем ходить, поклониться, да повиниться заранее, да тут же, винясь, набросать соломки из имен и событий, если б не которые, то он бы ух, а так, не вели казнить слугу своего верного, батюшка, верой и правдой. Игнат Саввич, впрочем, привычен, где бровь нахмурит, где рявкнет, и информация почуть, но откладывается в седой голове, копеечка к копеечке. Она, Пелагея, не одна такая, Чуть не вся дворня при встрече не только шапку сдернуть спешит, но и словечко другое шепнуть. Но есть и дерзкий стал Ванька, Игнат Саввич, сокрушающе, даже вроде как то жалеючи, вздыхаючи, говорит старая женщина, я уж ему и так, и этак, все усовестить пытаюсь, да куда там, я ему слово, а он мне 10, плачуще жалуется баба, да дерзко так, ты, говорит, Пелагея Марковна, в этой иерархической структуре занимаешь равное со мной место, и не имеешь права отдавать мне приказы, нет, ну не аспит ли, всплеснула она руками, не имею, поучить бы стервеца, чтоб язык свой, паскудник укоротил, а то ишь, чуть не как барин говорить стал, да ведет себя дерзко, я, может быть, Игнат Саввич, не таясь усмехнулся, не перебивая, впрочем, информатора, его, почти небожителя, эти забавки дворни, эта грызня промеж собой, скорее развлекает. Собственно, он особо и не лез в дела дворни, ибо на это есть ключница, но, шибко грамотный, ввинчивается в уши управляющего голос старой служанки, ишь, умник какой. Игнат Саввич, не замечая того, нахмурился, покрепче сжав вечное перо, и все в книжках своих, да молодому барину на глаза с умствованиями лезет. Перо с треском переломилось в толстых пальцах Игната Саввича. «С умствованиями, говоришь?» – переспросил он совсем другим тоном. «Да как есть говорю», снова закланялась старуха, на глаза лезет. Несколькими минутами позднее, выставив старуху за дверь, управляющий снова сел было работать. Но циферки и буковки пляшут на бумаге, а память, прежде крепкая, начала уже подводить, и легко, как раньше, уже не вспоминается. На глаза, значит, вспомнилось ему, и мужчина задумался. Ваньку, бывшего с малолетства не то что казачком, а скорее наперсником при младшеньком позднем сыне, любимца старого барина, сгоревшего в несколько дней после крещенских купаний, он помнит хорошо, всегда вдвоем, хоть в проказах, хоть в учебе. Этот да, нехотя признал Игнат Саввич, комкая бороду, если пролезет, так и, рука вовсе уж отчаянно вцепилась в голову. О младшем сыне барина домашний учитель, месье Пьер, отзывался в самых лестных тонах, суля тому в будущем кафедру при университете. Ванька же, пусть даже швейцарец не называл его светлой головой, а только лишь ругался на проказы, все ж таки частенько сидел на уроках рядом со своим господином, и, небось, хоть краешком, да нахватал премудростей. «Этот-то небось разберется», — просипел управляющий, покосившись на собственные записи, «не побоится Бога». После смерти молодого Борчука, а пуще того, старого барина, относившегося к Быстрюку слишком уж снисходительно, помягчев под старость лет, казачок изрядно выленил. Его положение среди дворни, бывшее еще недавно куда как не маленьким, стало вовсе уж неопределенным. Сейчас вот со всех сторон обкусывать пытаются. Все, кому только не лень, на прочность пробуют, даже, вон, Пелагея. А на что может пойти человек, чтобы шагнуть чуть выше, а тем паче, вернуть то, что считает своим, он управляющий, знает не понаслышке. Если и не на все, то, в руках остался клок бороды. И Игнат Саввич вспомнил, что Ванька с самого тетешного возраста был при помершем Борчуке, и разговоры при нем велись всякие. А сообразить, как этими разговорами к своей пользе, казачок рано или поздно сумеет. «Рано или поздно», — пробормотал он, покрепче ухватившись сперва за бороду, а потом и за ускользающие мысли, «Ах ты ж сукин сын!» Еще раз глянув на записи, он решительно встал, с тягостным скрипом отодвинув кресло, и заходил по кабинету в мучительных раздумьях. Мысли, как назло, все время были где-то рядышком, но, зараза, не ухватить. Записи, да, пробормотал он, дергая себя за бороду, барин, он ленив, сам сунется если, то глянет раз, да другой, да меня послушает. А вот приказать, просипел он, приказать ему ума хватит, а умников. Он остановился, задумавшись, и, не замечая того, кусая губу. Грамотных среди дворни немало, не среди птичниц или в конюшне, знамо дело, на кое им, но лакей, а тем паче камердинер, он же не только вид представительный иметь должен, но и записку при нужде прочитать, а то и письмецо написать, что барин надиктует, ну и языки хоть чуть, куда ж без них, восклицательные и вопросительные знаки. Господа, особенно кто постарше, они русский язык не все-то и знают, прикажет, к примеру, фриштыкать один, фриштык, завтрак, а лакей глазами моргает, не понимаючи, ну и получи по морде. Ученые да куртуазные беседы им, лакеям, вести не полагается, а насчет принеси-подай, да такое все прочее на разных языках, это на будьте здоровы знать должны. Этих Игнат Саввич не слишком опасается, подгадить, при случае, да провернуть какую-то интригу, они умеют, но так-то это не ученость, а так что попка дурак, что эти, один бес, попки и есть, а вот умников, которые не только с циферками разобраться могут, но и понять, как эти циферки и записи соотносятся с собранным с мужичков барщиной и оброком, управляющий не то чтобы опасается, но помнит поименно, особенно тех, кто, в силу близости к покойному ныне барину, знает из обмолвок то, что ему, паскуде, знать не полагается. Такой если не по его записям поймет, так додумает, а пуще того, стервец, придумает, да вернет из слышанного так, что лучше правды окажется. Покосившись на записи, Игнат Саввич с досадой дернул себя за бороду, сожалея, как никогда, что в последние годы, живя рядом с постаревшим и помягчевшим барином, он совершенно непозволительно расслабился. Раньше, бывало, разбуди спьяну, и все, как есть в поместье, расскажет, а сейчас, все концы не спрячешь, прерывисто выдохнул он, да еще умники эти. Мысль, дотоле витавшая вокруг его большой головы по сложной планетарной орбите, попала наконец в поле ее притяжения и врезалась в плешивое темечко управляющего, подарив ему головную боль и идею. Нет человека, нет проблемы. Не зная того, Игнат Саввич процитировал слова, которые в будущем будут приписывать личности не то чтобы более выдающейся, но точно, более масштабной. Чем дальше, тем больше размышляя рад этим, управляющий приходил в благостное расположение духа. «Ревизовать меня?» — усмехнулся он. «Ну-ну». Приняв решение, он долго не думал, управляя поместьем не первое десятилетие, сжившись с ним, чувствуя его, как свое стареющее тело, он досконально знает как людей, которые в нем проживают, так и свои возможности, хоть служебные, а хоть бы и так, одного грамотея, с ревизией по заводам, где работают оброчные мужички, и где барин, а через него и сам управляющий, имеет долю прибыли, да весточки кому надо передать, что привизия эта запомнилась ему навсегда, помотается да наломается, да поймет, какова она, его, Игната Саввича, доля, так небось, на всю жизнь закается даже думать в его сторону, и все ведь, хе-хе, по делу, захикал управляющий, довольный собой, пекусь о барском добре, раскидав мысли на кого куда, он споткнулся было на Ваньке, посылать его куда с поручением нельзя, ибо сопля еще зеленая, но и оставлять, структур ему иерархический подавай, прищурился Игнат Саввич, не по чину себя ведет, ох не по чину, ну да ничего, и не таких обламывали, неторопливо прогуливаясь по аллее, обсаженной старыми, вековыми липами, помнящими еще елизаветинские времена, молодой помещик смотрел по сторонам новым, хозяйским взглядом, все эти старые липы, вишенные и яблочные сады, деловитые пчелы, добирающие перед долгой зимой поздние осенние разнотравья, это теперь его старое поместье, полученное еще при Алексее Михайловиче, в котором вырос он сам, выросли его отец и дед, и будут расти его дети, внуки, правнуки, вотчина. И ах, как сладко кружится голова, как вкусно пахнет воздух, какими яркими, невиданными дотоле красками раскрасился мир человека, вступившего наконец в наследство. Двухэтажный дом с колоннами, флигеля, конюшни и птичники поодаль, и пруды, и мостки на реке, с берегами, поросшими ивой, ветви которой свисают низко над водой, навевая светлую тоску. Каждый из его предков хоть что-то достроил в поместье, то закладывая пруды, то приказывая высадить вишенные сады, лепестки которых по весне кружат по воздуху, вселяя в сердце беспричинную радость. Раньше, приезжая в милое сердцу родовое гнездо, навестить родителей, он, бывало, быстро скучал здесь, не понимая, как можно жить в поместье годами, лишь изредка выезжая в Москву или Петербург, а тем паче в ближний уездный город, захолустный и совершенно серый. Он, разумеется, любил поместье, да можно ли не любить место, где ты провел свое детство и был до поры совершенно счастлив, восклицательные и вопросительные знаки. Но светский блеск Петербурга или деловитая суета Москвы манили Ивана Ильича куда больше вишенных садов, и еще недавно он не слишком бы раздумывал, предложи ему кто за поместье достойную цену. Доходный дом дает куда как больше прибыли, не требуя при том такого присмотра и не завися от погоды и неурожая. А сейчас, когда все это его, когда каждый клочок земли, каждое строение, каждое вишневое или яблочное дерево он чувствует, как самого себя. Куда делись эти мысли? Оставаться здесь, ведя хозяйство и исконную жизнь старинного помещика, уже не кажется пугающим. Не сейчас, разумеется. Но для того, чтобы было куда возвращаться по выходу в отставку, надо должным образом принять отцовское наследство. При исполненной решимости, Иван Ильич не видел в том большого труда. Неужели он, коллежский асессор Министерства народного просвещения, не справится с такой задачей? Вернувшись после прогулки, он, переодевшись в домашнее и накинув поверх шлафрок 2, шлафрок, шлафор, нем, шлафроцк, длинный просторный домашний халат, подпоясанный обычно витым шнуром с кистям, устроился в отцовском кабинете разбирать бумаги. Сразу по приезду было не до того, а так-то пора. Наткнувшись на доселе не попадавшиеся отцовские дневники, исписанные мелким бисерным почерком, Иван Ильич, памятуя о том, что жизнь его батюшки была куда как интересной, преисполнился любопытства и, удобно устроившись на оттаманке, позвонил в колокольчик. «Кофе», — коротко велел он вошедшему лакею, не поднимая головы. «Сию минутус», — отозвался тот ломким молодым голосом, — «еще чего-нибудь изволите?» «Нет, ступай себе», — отозвался барин, поглощенный чтением. Придерживая пальцем страницы, он бегло, по диагонали, читал дневник, имея в виду позднее, когда будет на то время, прочесть его как полагается, вдумчиво. Наткнувшись на строчки о матушке, Иван Ильич улыбнулся нежно и ностальгически, и принялся читать почти тут же, впрочем, осекшись. Залпом допив крепчайший кофе, не чувствуя ни его жара, ни горечи и крепости, ни тонких ноток корицы и еще каких-то пряностей, ни собственно мастерства кофешинка, помещик продолжил чтение, но уже совсем с другим настроем. Тяжелая складка пересекла его лоб, а пальцы, нервически сжимаясь, теребили листы, порываясь не то порвать их к чертовой матери, не то отбросить дневник подальше. Непроизвольно покосившись на портрет батюшки, Иван Ильич надолго задержал на нем взгляд, сравнивая его и себя. Настроение стремительно покатилось вниз, как вагоны поезда под откос при железнодорожной катастрофе. «Трубку», — велел он, позвонив в колокольчик, «да раскури, живо». Лакей, кажется, хотел что-то сказать, но видя, что господин не в настроении, смолчал и вскоре принес трубку. Приняв ее, помещик мельком глянул на молодого лакея, и глаза его дернулись в сторону портрета. «Похож и ах как похож, стервец! Ступай!» — ровным тоном велел помещик, не выдавая своего настроения. Несколькими минутами позднее тот же лакей неслышимо просочился в кабинет и доложил, что управляющий просит встречи. «Доброго утра, Иван Ильич!» — степенно поздоровался управляющий. «Доброе, Игнат Саввич!» — непонятно усмехнувшись, ответил помещик, дернувшись глазами в сторону портрета и тут же, будто устыдившись этого, отведя их прочь. Загудев деловитым шмелем, управляющий начал неспешно докладывать барину о состоянии дел в поместье, спрашивая у него советов и пожеланий. «Будешь кофе?» — суховато перебил его Иван Ильич, кажется, вовсе не слушавший своего доверенного слугу. «Ну так не откажусь, Иван Ильич», — осторожно прогудел управляющий, и барин, тронув колокольчик, вызвал лакея, отдав ему нужный приказ. «Да», — непонятно сказал помещик, проводив того глазами и погружаясь в раздумье, не выпуская из рук, старый дневник. Подали кофе, и Иван Ильич, остро взглянул на занервничавшего лакея, отпустил его. «У Сашеньки казачком был», — негромко сказал Игнат Саввич, заметив интерес барина, «и батюшка ваш его привечал». Щека помещика дернулась, а так-то балованный, осторожно добавил управляющий, почувствовав, как ему кажется, настроение господина. «Да», как бы без интереса поинтересовался помещик, дерзкий. «Все так же осторожно», — сказал управляющий, привык, что все с рук сходит, и не слуга будто, а чуть ли не сам в гостях здесь, и ленив. «Так-то, уже совсем осторожно, себе в бороду», — прогудел он, «ума бы ему добавить, на конюшне». «Ну так и добавь», — резко сказал Иван Ильич после короткого, мучительного молчания. «Да как следует». Отпустив, наконец, управляющего, помещик встал, подошел к висящему на стене портрету былого владельца и усмехнулся криво. «Вот так вот», — непонятно сказал он, — «вот так». Разом припомнились все обиды, действительные и мнимые, и объяснение, найденное в дневнике, как бы подвело черту под всей его жизнью. «Продам, черт подери», — решительно сказал он, — «продам». Взяв было дневники, наследник усмехнулся криво и, один за другим, положил их в камин, а после, вооружившись кочергой, проследил, чтобы все страницы прогорели дотла. Какая теперь, к черту, разница? Глава 1. Ванька, раб, отчаянно скрипя и опасно вихляясь на извилистой неровной улочке, изрытой бомбами и щедро усеянной битым кирпичом, каменьем и разного рода сором, проехала узкая, запряженная верблюдом повозка, в которой в повалку, с горочкой, лежат окровавленные, уже раздетые покойники, влекомые к кладбищу. Русская кровь, стекающая через щели повозки, густо пятнает грязную дорогу, привлекая мух. Запах от повозки густой, тягостный, выворачивающий нутро и саму душу, но более всего пугает не кровь и не запах, а спокойствие, с которым относятся к происходящему защитники и жители города. Перекрестится мимоходом, отступит, если есть в том нужда, в сторонку, проводит недолгим взглядом, и, как и не было ничего, жизнь в ее страшной военной обыденности продолжается дальше. Светает, уже восходит красное, в цвет крови, солнце. Мортиры противника, заменяя редких, подъеденных в голодном Севастополе петухов, начали гулко ахать, пробуждая защитников и жителей города к бодрствованию. Стреляют нечасто, не то наново пристреливаясь, не то просто тревожа, напоминая о себе, о том, что город в осаде, будоража нервы. Ветер, как это обычно и бывает в Севастополе при смене дня и ночи, злой, порывистый, пронзительный, застуживающий кости. Но мартовское южное солнце уже начинает припекать, совсем скоро в городе станет так тепло, как в иных губерниях Российской империи, расположенных к северу от полуострова, бывает не каждое лето. Внизу, не слишком далеко, под опасными скалистыми обрывами, море, плещущее о камни волнами, в которых нет-нет, да и попадается всякое. Обычное дело, доски с разбитых кораблей, обрывки рангоута и такелажа, но бывает, и тела, бог весть, откуда их приносит волнами, и не всегда даже можно понять, чьи они, раздувшиеся и поеденные рачками, поклеванные чайками, а порой, ко всему, раздетые до исподнего белья. Бьются тела о камни часами, размолочиваясь в гнилое мясо, в костную щепу, и во все то, чему полагается истлевать, если не в земле, то уж никак не перед глазами человеческими. Порой, если в телах опознают своих, да есть время и охота, добровольцы спускаются вниз, вытягивая мертвецов наверх, с тем, чтобы потом отвезти их на кладбище и отпеть, похоронив в общей могиле без имени и счета. Бывает и так, что люди, пытаясь вытянуть покойников, срываются и калечатся, а то и гибнут, и это тоже обыденность. Обыденность здесь, в Севастополе, страшная, выпуклая. Здесь каждый день, каждая минута и каждый, наверное, клочок земли, заполнены событиями так, что не продохнуть. Свежий человек, только прибыв сюда, то и дело крестится в ужасе, да вертит головой по сторонам, пытаясь охватить все разом немигающими, широко распахнутыми глазами. А вокруг развалины, и страдания, и смерть, которая бывает, сыплется с самого неба, не разбирая ни чинов, ни званий, ни возраста и пола, прибирая военных и обывателей, взрослых и детей. А потом, свыкнувшись если не с близкой смертью, то со страданиями, с голодом, с жаждой, с нехваткой всего и вся, вызванной дурным управлением начальства и прямым, беззастенчивым, открытым воровством, человек зачастую черствеет, и душа его покрывается коростой. Здесь, пребывая постоянно подле смерти, многое видится по-другому, и иной, задумываясь о жизни и о ее смысле, меняется, и, увы, не всегда в лучшую сторону. Привычка к смерти, к страданиям, к потерям, к вынужденной душевной черствости, огрубляет человека, и здесь, рядом с подлинным героизмом, ничуть не реже встречается подлинное скотство. Последнее, бывает, уживается в одном человеке, и героический офицер, лично поднимающий солдат в штыковую, их же и обворовывает, проигрывая жгущие руки деньги в карты, тратя их на разгул, на дрянное, но дорогое из-за осады вино, на женщин. Говоря о чем-то своем и пересмеиваясь, мимо прошли солдатки, не слишком уже молодые, а впрочем, быть может, постаревшие от тяжелой жизни и военных лишений. В простонародье иная, не успев расцвести, уже начинает увидать, рано, не ко времени, старея и стачиваясь мужем, детьми и трудным, тягостным, нищим бытом. Ишь, молоденький какой, отвлеклась одна из солдаток от беседы с товаркой, оглянувшись на Ваньку, да задержавшись на нем не слишком долгим, но пристальным, каким-то ищущим взглядом темных, вишнево-карих, с поволокой, глаз, зеленой. Небрежно отмахнулась вторая, мельком мазнув чуть припухшими от недавнего сна глазами по стоящему у низкой двери пареньку. Этот, небось, и не знает, зачем баба нужна. Привалится, в титьку уткнется, подергается, и всего-то прибытку, что запах мужицкий. Довольные смущением парня, они захохотали и пошли дальше по своим делам, весело перепихиваясь локтями в бока и ведя тот разговор старых приятельниц, в котором обмолвок, понятных только им, чуть не больше, чем слов. Энда, не сразу отмер Ванька, сдвинув на затылок картуз и провожая женщин взглядом, вот тебе и патриархат, вот тебе и предки. Стороннему наблюдателю его слова показались бы несколько странными, но где они, сторонние наблюдатели? Постояв еще чуть, будто собираясь с духом, он подхватил жестяное ведро, содержимое которого, несмотря на прикрывающую его крышку, легко угадать по запаху. Брезгливо отставив ведро чуть в сторону, он прищурился и, старательно переступая не совсем еще засохшие в пыли пятна крови, двинулся прочь от низенького домика с подслеповатыми оконцами, в которых частого переплета больше, чем собственно стекол. Осторожно ступая по неровной дороге, усыпанной каменьями и сором, дошел до узкой, почти что козьей тропки, ведущий вниз, и, оскальзываясь, начал медленно спускаться вниз. Брезгливость, не подобающая ни его крестьянскому крепостному сословию, ни невысокому статусу слуги, сыграла дурную шутку, и, оскользнувшись в очередной раз, Ванька изрядно приложился задницей о крутой спуск, даже во время падения больше озабоченный тем, чтобы поганое ведро, не дай бог, не коснулось его тела. Сдавленно отшипевшись, он продолжил спуск, но уже, как человек, наученный недобрым опытом, основное внимание положил на собственную безопасность, и только потом, на чертово ведро. Оно раскачивалось, касаясь иногда одежды своими боками, а внутри плескалось многообещающе, грозясь, если вдруг что, вырваться наружу. Лишь сойдя вниз, к самому морю, Ванька сообразил, что он мог выплеснуть содержимое с обрыва, а здесь, внизу, просто ополоснуть его. Чертыхнувшись запоздало, выплеснул зловонное содержимое подальше, морщись от подступающей к горлу тошноты, и, отойдя чуть подальше, несколько раз ополоснул ведро. Потом долго, без особой на то нужды, отмывал руки, оттирая их растущими на камнях водорослями и даже округлой, обкатанной волнами галькой. Оглянувшись наверх обрыва, он чуть помедлил и разулся, осторожно походив по камням, пока окончательно не замерзли ноги. Потом, подстелив под зад сложенный в несколько раз сюртук, он долго сидел, ожидая, пока высохнут ноги и решительно никуда не торопясь. По опыту, подчас неприятному и даже болезненному, он уже знает, что стоит ему показать хозяину на глаза, как тот, если вспомнит и не будет занят, непременно придумает какое-то дело. Подчас поручик просто одалживает слугу другим офицерам полка, а бывало, как-то проиграл его в карты, отыграв потом назад через неделю. Привыкнуть к роли движимого имущества Ванька так и не смог, несмотря на то, что ему в полном объеме досталась память этого тела. Память, но, увы, не реакции. Он, всей своей натурой внутренне протестуя против своего холопства, хотя и старался держаться, как прежде, но выходило плохо. Реакции, излишне нервные, эмоциональные и, главное, чуждые его положения, лишь усугубляли дело. Однажды, будто проснувшись здесь, в этом времени и в этом теле, он долго осознавал себя, не веря в случившееся. Но вокруг была реальность 19 века, крепостного права, могущество церкви, сословного деления и всех тех вещей, о которых его, Ванькины, современники, если и задумываются, то редко, на самом деле, осознают, как это все влияет на человека, на общество и на быт. Реальность оказалась выпуклой, и пахла навозом, потом и унижениями, а затем и плетьми. Бездумное его сиденье прервали показавшиеся на горизонте суда противника, не иначе как конвоировавшие очередной транспортный караван из Европы. Встав с камня и приставив к колбу ладонь, чтобы не слепило глаза торжествующее южное солнце и пляшущие на волнах блики, Ванька долго следил за вражеским флотом, иногда не видя, а скорее угадывая корабли по дымам. Наконец, караван прошел, и Ванька, выдохнув прерывисто, сутулился, надел старый, многожды перешитый сюртук, легонько пнул ногой поганое ведро, подхватил его и начал подниматься по тропе, не оглядываясь. Наверху уже вовсю кипит жизнь, Проснувшийся Люд возится по хозяйству, умывается, спешит по нужде, зевает и пересмеивается. Немолодой солдат с кирпично загорелым, обтесанным всеми ветрами лицом, умывается возле низкого, утопленного в скалистом грунте сарайчика, скупо растирая по физиономии воду. Возле входа в сарайчик сидит, зевая во всю немалую ширь, молоденький солдат, никак не могущий проснуться, щурящийся на солнце припухшими, заспанными глазами, под одним из которых желтеет давний синяк. «Доброе утро, дядька Никанор», — поздоровался с ветераном Иван, на что солдат не то поздоровался невнятно, не то просто отфыркнулся в сложенные горстью руки. Осторожно приоткрыв дверь и убедившись, что его благородие изволит дрыхнуть, то бишь почивать, развалившись, насколько возможно, на нешироком топчине, храпя со слюнявым бульканьем и влажными потеками, слуга осторожно поставил ведро на положенное место и вышел тихонечко, стараясь не потревожить хозяина. После вчерашнего, а также позавчерашнего, и, в общем, его благородие, господин поручик, с самого своего приезда изволит пребывать в одной паре, хмельной. Собственно, у него и до того была одна и та же пара, менялся только градус, компания, в коей новый барин изволил проводить время, да качество напитков. Никого этим не удивишь, да и питье, хоть бы даже и с утра, в офицерской среде недостатком ни в коем случае не считается. Если офицер может более-менее твердо стоять на ногах, отдавать приказы зычным, разборчивым голосом и не чудит вовсе уж интересно, то считается, что он в состоянии выполнять свои обязанности в полной мере. Нырнув в низенький темный сарайчик, до сих пор, несмотря на все Ванькины усилия, сохраняющий прежний птичий дух и служащий ныне пристанищем для слуги, паренек прикрыл за собой дверь и выругался беззвучно, раз за разом ударяя кулаком сложенные из камня стены. Физиономия скривилась, задрожав, но, решительно подавив подкатывающую к горлу истерику и промокнув рукавом выступившие слезы, он не сразу, но успокоился. «Черт!» — почти беззвучно ругнулся он, погладив, а затем машинально облизнув рассаженные костяшки. В голове переизбыток мыслей, а вернее, дурацкого, беспорядочного и бестолкового сумбура, толкающегося промеж собой и не дающего задуматься хоть над чем дольше минуты. Размышления прыгающие, рваные, мозаичные. Где там Иван Жданов, студент второго курса одного из московских вузов, а где Ванька, раб, говорящее имущество, разберет, наверное, только сам черт, ну или психиатр. Хороший, очень хороший. Мысли о том, что произошло с ним, да черта, а толку? Возможно, оригинальный Иван Жданов все так же продолжает учиться в московском вузе на архитектора, а матрица его сознания попала в предка или совершенно постороннего человека. Возможно, это баг, сбой системы в том, что сам он считает жизнью, а кто-то другой, игрой. Возможно. Но впрочем, какая разница? Произошло то, что произошло, сознание человека из 21 века наложилось на сознание крепостного, раба из 19-го. Воспоминания и матрицы, и оригинальной личности, сохранились в полной мере и в этом-то и проблема. Постоянный конфликт воспоминаний, памяти, менталитета, черт подери, да буквально всего. Разобраться с памятью, рассортировать ее по нужным папочкам, уже проблема. Но это, на самом деле, полбеды. Проблема в реакциях на какие-то события, в разности менталитетов и воспитания. На людях он выпускал вперед не то чтобы личность, но по крайней мере, воспоминания крепостного слуги. Спина гнется, шапка срывается, губы проговаривают нужное. Но не так, дьявол, как известно, кроется в деталях. Отсутствие должного раболепия в глазах или недостаточный градус поклона, местными, привыкшими к сложной кастовой системе, считываются на раз, на уровне инстинктов. Отсюда, несмотря на правильные поступки и поведение, вполне укладывающиеся в прокрустово ложе, предназначенное рабам, Ванька числится человеком дерзким, поперечным, со всеми вытекающими. Что со всем этим делать, и как быть, он решительно не понимает. Ждать, наверное, это единственный выход. Ждать и копить информацию, любую. Высунуться, показать свою нужность, полезность, он уже попробовал. Дважды. Дважды же и огреб, и что самое скверное, так и не понял, за что. Быть может, проблема в нем самом. И все это было не ко времени и не так, не та презентация, не так сказал, не так дышал. А может быть, ему просто не повезло ни со старым хозяином, ни с новым, и оба они считают, что мозги рабу не положены. Они, мозги, есть опасное излишество, приводящее сперва к вольнодумию, а затем вольтерианству, жажде прав и свобод, что есть подрыв устоев государства российского. Думать ему, рабу, положено от сих до сих, и так, как это надо хозяину, иначе он, владелец движимого и говорящего имущества, может посчитать себя оскорбленным. Бог весть, но в результате он затаился, замолчал, отгородился психологически от всего происходящего, насколько это вообще возможно. Со стороны поглядеть, зверек затравленный, но внутри копится темное, густое, злое. Ну а пока выпускать хоть как-то пар, быть хоть чуть-чуть, хоть недолго, человеком, а не рабом, он может только так, в темноте вонючего сарая, недолго. Подхватив по памяти с самодельной полки белье барина, взятое вчера в штопку, и иголку с нитками, Ванька еще раз вытер рукавом глаза, вышел и уселся на плоском, пригретом солнцем камушке. К работе, впрочем, приступать не торопится, памятуя о том, что она, работа, имеет свойство никогда не заканчиваться. Будет ли он хлопотать с утра до ночи, или лениться, растягивая любое порученное дело к бесконечности, для него, крепостного слуги у дурного барина, не изменится ровным счетом ничего. Проверено. Кхе, кашлянул подошедший унтер, разглаживая роскошные усы, переходящие в отращенные по нынешней моде бакенбарды. Ну как там твой барин? Спит? Доброе утро, Савва Иваныч. Подняв глаза, отозвался слуга, почевать изволит. Почевать? Рассеянно переспросил унтер, хаем. Он потоптался было, повздыхал, но Ванька старательно не заметил невербальных знаков служивого. Вызывать огонь на себя, пробуждая барина от крепкого сна в алкогольных парах, так это ищите других дураков. Достав короткую трубочку на согрейку, Савва Иваныч сел чуть поодаль, поближе к дороге, проходящей мимо домов, и, набив трубку и раскурив ее, принялся кидать в сторону лакея выразительные взгляды, кхикая и покряхтывая. Ванька, оглохнув и ослепнув, представляет собой аллегорию на преданного слугу, оберегающего хозяйское имущество и покой, неспешно занимаясь штопкой кальсон. Он, может быть, и пошел бы унтеру навстречу, несмотря на неизбежное недовольство барина, но сделав так раз, да другой, ответных любезностей от унтера не дождался. Поэтому, так, сколько бы унтер курил, кашлял и решался, Бог весть, да только мимо, пыля и скрипя, потянулись подводы, поднимая не только изрядную пыль, но и куда как более изрядный шум. «Ванька!» — послышался хриплый, надрывный и страдающий крик из домика. «Сукин ты сын, ты где?» Выдохнув обреченно, слуга подхватил шитье и поспешил внутрь, мельком зацепив глазами злорадную физиономию унтера, кивающего в такт ругательством его благородия. «Доброго утра, барин!» Войдя внутрь, сходу начал попаданец, так до сих пор и не научившийся проговаривать это слово легко, без внутреннего напряжения. «Проснулись, вот и славно, я тут, замолкни», — коротко рявкнул поручик, сидящий на влажной постели с мученическим видом, и, схватив стоящий у изголовья дешевый медный подсвечник, с силой кинул его в слугу, метя в голову. Ванька увернулся, и подсвечник, врезавшись в дверь, отскочил и, прогремев по жестяному ведру, озлил офицера. «Сукин ты сын», — со злобой сказал мужчина, вставая босыми ногами на земляной пол и подходя к рабу. «Он еще будет прикословить». С каждым словом следовал удар в живот, благо, барин не проснулся еще толком, да и физические кондиции его далеки от эталонных. Хотя Ваньке, еще более далекому от геркулесовых пропорций, хватило. «Ну-ка», его, согнувшегося, с силой вздернули за висок, «не притворяйся, да и по делам тебе, ироду». «Я тут», вонючий рот начал выплевывать слюнявые слова, из которых выходит, что он, Ванька, есть сукин сын, виновный решительно во всем. Похмелье, вчерашний проигрыш в карты, маята животом после дурной еды, и вся его, 30-летнего поручика, не сложившаяся жизнь. Будет он тут, сукин сын. Потная ладонь обидно ткнулась в лицо крепостного, а вконец запыхавшийся барин, отступив на пару шагов, раскашлялся, задыхаючись. «Ну», — прохрипел барин, — «что стоишь, воды налей, да живо». Трясущимися руками налив из кувшина теплой воды, Ванька протянул кружку, вырванную из рук и выпитую с зубовным стуком. «Видишь, с какой-то обидой сказал хозяин, из-за тебя, сукина сына, до чего довел». Покаянно, как это любит барин, склонив голову и тая в глазах бушующую ненависть, раб выслушал сдобренные ругательствами нравоучения. «Бумагу, что ли, дай», после некоторого раздумья приказал барин, снова усевшись на кровати. «Что за дрянь», — брезгливо сказал мужчина, повертев в руках желтоватую, скверного качества бумагу, поданную слугой. Ругаться, впрочем, дальше не стал. Получив карандаш, принялся, мучительно морща лоб, составлять записку. Дописав, разогрел сургуч и запечатал, поставив оттиск перстня, тут же сунув письмецо слуге. На вот, с отвращением приказал поручик, в штаб. Ну, ты знаешь куда и смотри, без денег, сукин сын, возвращаться не смей. Запорю. Этот, небось, запорит, одними губами прошептал вышедший из дому Ванька, сжимая в разом вспотевших руках сложенное конвертиком злополучное письмецо и уже стократ пожалев, что не ко времени попался барину на глаза. Поручение, данное ему, не то чтобы вовсе уж из разряда невыполнимых. С интендантами и разного рода штабной сволочью у поручика Баранова свои особые отношения, выстроенные на маклях, передергивании в карты и прочих вещах, за которых в приличном обществе принято, если не бить канделябром, то как минимум, отказывать в общении и не подавать руки. Другое дело, что как бы ни повернулись события в дальнейшем, он, Ванька, будет неизбежно виноват, обруган и, вернее всего, бит. Коли не дадут, так значит, он, Ванька, что-то не так, сволочь, сказал или сделал. Ну не сам же господин поручик, с его-то репутацией однозначно Ванька, однозначно он, сукин сын. А коли дадут, так его благородие тут же спустит их на водку, на баб, на черт те что, и снова в том, что деньги просочились сквозь пальцы, виновен будет он, как это уже не раз бывало. Оттого, от бессильной злобы, от беспомощности, сжимаются кулаки, а груди поселяется слабость, обреченность. Ему, будто ворожит кто-то недобрый, не везет так решительно, что и поверить сложно. Поймав глазами взгляд унтера, куда как довольного полученной им выволочкой, Ванька опомнился, постаравшись, насколько это вообще возможно, принять вид не такой отчаянный, ну или хотя бы разжать кулаки. Вышло не сразу и с трудом, потому как настроение, хоть в петлю, не думая ни о чем, он решительно зашагал прочь, стараясь оказаться как можно дальше от хозяина, ну а дальше, видно будет. Отойдя чуть поодаль, сбавил шаг, не имея больше ни нужды, ни желания куда-то спешить, несколько запоздало завертев головой, ловя знакомые ориентиры. Привыкнув к спутниковой карте в телефоне, к табличкам с названиями улиц и номерами домов, к возможности, на худой конец, спросить дорогу у прохожего, здесь, в Севастополе образца 1855 года, он теряется прямо-таки отчаянно. Но дело тут, пожалуй, не только в топографическом кретинизме. Сложный рельеф местности, с высотами, балками, бухтами и тропками, ведущими порой куда-то в тупик, на козий выпас или к крохотной бухточке, мог бы, пожалуй, озадачить и человека более опытного. Ну а когда в городе войск многожды больше, чем собственно горожан, и солдаты, набранные из самой что ни на есть сермяги, ориентируются не по картам и даже не по указаниям местных жителей, а по бастионам, по местам стоянок полков и батальонов, подчас меняющимся очень быстро, по придуманным ими же прозваниям. Найти дорогу в этом чертовом лабиринте становится очень сложно. Спросишь дорогу, и так могут ответить, что лучше бы не спрашивал. Тут тебе и все бастионы разом, какие только вспомнит, и разного рода военные хозяйства, давно сменившиеся другими, и ориентиры, снесенные уже к чертовой матери вражеской артиллерии, сгоревшие в огне, разобранные на дрова и на укрепления. Пару раз Ванька прогулялся этак, выбирая спросить дорогу у тех, кто хотя бы не рявкнет сразу в ответ, не пошлет по матушке, озлобленный на то, что он, сволочь, статский и жизнью своей, шкура этакая, не рискует ежедневно. Сидит тут, сволота, а не под пулями жирует. Но если и отвечают, то порой так путано, что лучше бы и нет. Вон по той балочке до ручейка под деревцем, да не под тем, которое кривое, а под другим. А потом, стал быть, наверх и до Псковского ополчения, а оттуда, если краем левого глаза на полдень смотреть, то правым аккурат и увидишь, чего тебе надобно. Как в такой мешанине ориентируются сами солдаты, он не знает, но подозревает, что ровным счетом никак. Самые бойкие и смышленые, быть может, и способны разобраться, а остальные, заучив 2-3 маршрута, стараются с них не сворачивать. В крайнем случае, заблудившись, спрашивают не дорогу, а называют полк, да имя командира, в надежде, что направит, доведут. Свернув очередной раз, он вскоре вышел по тропке к краю не то оврага, не то балки, заканчивающейся небольшой, поеденной козами каменистой площадкой, и собственно оврагом. Уже понимая, что снова заплутал, подошел таки к краю, поглядев вниз с вялым любопытством и не увидев решительно ничего интересного, если только не считать за таковое немалое количество скотских костей, среди которых преобладают рогатые черепа. Черт, досадливо ругнулся он то ли на свою память, то ли на бомбардировки и на оставшихся здесь жителей, которые, совокупными усилиями, изменяют порой рельеф местности в считанные дни. Возвращаясь назад и судорожно морща память, Ванька, очевидно, снова свернул куда-то не туда, наткнувшись не на натоптанную тропу, а на дохлую лошадь, окалившуюся на него обглоданными, окровавленными ребрами, вывалившую на каменистую землю требуху, далеко растянутую по каменистой земле, и местных жителей, прыснувших при его приближении в жидкие кусты. Убедившись, впрочем, что худосочный Ванька очевидно не представляет опасности, уже через несколько секунд из кустов вышел невысокий, худой, как палка, старик, держащийся с очевидной военной выправкой, наряженный в перешитый английский мундир, длинный едва ли не до колен, а за ним, чуть подстав, мальчишка лет 8, решительно не похожий на старика. «Вишь, как оно обернулось», — сурово сказал старик, и, глянув внушительно на Ваньку, снова приступил к разделке лошади, попахивающей не то чтобы очень уж крепко, но вполне явственно. Пыряло, переточенное, кажется, из артиллерийского тесака, старикан держит уверенно, со знанием дела, и как бы давая понять, что так-то он еще авого, и конкурентов, претендующих на дохлую лошадь, ни в коем разе не потерпит. Протянул парень, не сразу собирая в разбежавшиеся слова. Заплутал, понял старик, вскинув на него маленькие выцветшие глазки, надежно прикрытые кустистыми сивыми бровями. «Никитка, проводи его», не без труда втолковав проводнику, ковырявшемуся в носу с самым безучастным видом, куда ему, собственно, надо, Ванька не без сомнений доверился навигационным талантам местного лоцмана. Бойко топая впереди босыми, разбитыми не по возрасту ногами, Никита, немало не интересуясь, поспевают ли за ним, весьма шустро зарысил вперед, ныряя подчас то в кусты, то сворачивая в какие-то совершенно неочевидные места. «Ну, спасибо, брат», — неловко сказал Ванька мальчишке, оказавшись наконец в знакомых местах. «Да, спасибо». Чувствуя себя предельно глупо, он закусил губу, желая, за каким-то чертом, непременно выразить благодарность, но не имея ни нужных слов, ни материальных ресурсов. Мальчишка, впрочем, ждать не стал, убедившись, что ему ничего, кроме «э-э» не перепадет, весьма шустро ускакал в кусты, и уже через минуту его белая, давно не стриженная макушка, мелькнула на дне балки. Пару минут спустя Ванька, взобравшись повыше, обернулся, оглядывая оставшуюся позади оконечность южной бухты, и потопал вперед, не слишком, впрочем, торопясь. Потихонечку, не вдруг и не сразу, природа стала уступать место человеку, и вот уже показались предместья, выглядящие, по мнению попаданца, как убедительные декорации к фильму о постапокалипсисе, в котором остатки человечества выживают, как могут и могут, судя по увиденному, плохо. Домики крохотные, убогие, сложенные тяп-ляп из камня, низенькие, иные вместе с крышей ниже человеческого роста, и не все они, как Ванька уже знает, утоплены в грунт, а просто, так строит, так теплее, так надо меньше дров, что здесь, в степном Крыму с его недостатком лесов, весьма важно. Кое-где стены обляпаны соломой пополам с глиной, для тепла, но следов извести нет нигде. Выстроены домики не в линию, а как придется, криво и косо, так, что улицу эту и улицей-то назвать нельзя. Многие домишки тулятся к косогору, а место поровнее отведено под огород, под сад с деревьями-полудичками, с виноградом, который, даже по мнению попаданца, далекого от сельского хозяйства, нуждается в обрезке. Все встроено в путанный рельеф местности, подчинено самому жестокому выживанию, связано паучьей сетью троп, тропинок и направлений, разобраться в которых может только свой, а чужак, кто бы он ни был, заблудится пусть и не безнадежно, но сразу. Редкие, тощие, облезлые козы пасутся под присмотром таких же тощих и облезлых собачонок, достаточно, впрочем, пуганых, чтобы не пытаться бросаться под ноги, хватая за пятку. Здесь же и ребятишки, и тоже, под стать всему, тощие, облезлые, но, впрочем, бойкие. Следы войны видны решительно везде. Это и воронки, и чугунные осколки ядер, и собственные ядра, не разорвавшиеся по какой-либо причине, и одежда детей, перешитая из солдатских мундиров, будь то трофейных, или, быть может, доставшихся в обмен на водку от солдата, жаждущего забыться во хмелю и решительно не желающего думать о последствиях. На улице только дети и старики, провожающие Ваньку долгими взглядами, но не пытающиеся ни помешать ему, ни помочь, ни завести какой-то разговор. Он, впрочем, и сам не пытался, спеша через предместье с чувством какой-то неловкости. Постепенно предместье стало больше походить на город, домики стали побольше, поаккуратней, а потом, как-то вдруг, как это часто бывает в Севастополе, с его гористой изрезанной местностью, пошли двухэтажные дома, и улицы с тротуарами, и не то чтобы толпы, но все ж таки достаточно многочисленный народ. Все больше, разумеется, военные во всяких чинах, спешащие по своим делам, ожидающие невесть чего с деловитым видом возле повозки, или просто, усевшись в сторонке с трубочкой, взирающими на городскую суету с благодушным видом. Солдаты в серых, давно и безнадежно выцветших, застиранных мундирах, шитых из самой дрянной ткани, какую только может достать вороватый интендант. Если бы не выправка, ни амуниция, ни оружие, то чем не нищенские рубища? Оружие, выправка, дисциплина, да пожалуй, некое единообразие и заставляет выглядеть армию, армией, а не сбродом. Матросы в черном, и они не то снабжаются по другому ведомству, не то, быть может, используются на более чистых работах, но выглядят они поприглядней, да и ведут себя бойчей. Мирных жителей где больше, где меньше, но впечатление военного лагеря не оставляет решительно нигде. Обходя повозку купца Караима, остановившегося по какой-то нужде посреди улицы, Ванька едва не споткнулся об окровавленные носилки, небрежно валяющиеся на мостовой, а обойдя играющих детей, у которых, среди игрушек, имеются сабельные фесы и очевидно трофейные аксельбанты, наткнулся на группу рабочих солдат три, рабочих солдат, не оговорка, именно так и говорили, бредущих вдоль по улице вслед за унтером. Везде, решительно везде, следы военной разрухи, будь то воронки, сгоревшие здания, запятнанные осколками стена, солдаты и матросы с оружием, в окровавленных повязках. Пахнет дымом и золой от горевших пожаров, порохом, углем, конским потом и навозом, а еще, разумеется, морем. Но здесь же и барышни, нарядные и не думающие, кажется, ни о какой войне, щебечущие с подружками, флиртующие с кавалерами. И какая там война, какие бомбы. Гулко ахнул снаряд мортиры, попав в цель, и дом неподалеку осыпался, не выдержав веса упавшей с неба многопудовой чугунины, а потом махнуло еще раз, изнутри, и дом сложился, рассыпался. «Да что ты мечешься, как заяц!» Отпихнулся от Ваньки продавец сбитня, ведущий себя так, будто не произошло ничего. «Сбитень!» Заорал он, сам похожий на самовар, с такой же пузатенькой, низенькой фигурой и медно-багровой щекастой физиономией, горячий сбитень. А дом уже разбирают солдаты, и один из офицеров уже занимается спасательной операцией. И девушка в розовом платьице, запнувшись, быть может, на миг, перепрыгнула через воронку и продолжила тот важный женский разговор с подружками, прервать который не может даже обстрел. «Пужливый какой!» — небрежно отозвалась о Ваньке разбитная бабенка, торгующая здесь пирожками невесть с чем, и тут же, отвернувшись от него и забыв, заговорила с товаркой, не забывая время от времени оглашать окрестности чайчьими призывными воплями. Ванька, залив ушами, поспешил прочь, и ему казалось, будто решительно все глядят ему, осуждающе, вслед, хотя на самом деле, никому до него и дела нет. Обходя то груду булыжника, то воронки или повозки, приходится иногда возвращаться назад или обходить препятствия проулками. Впрочем, наткнувшись раз на группу шалых матросов, опасно, по его мнению, оживленных и способных пожаловать в рыло на раз-два, а то и одолжить, без возврату и желания на то одалживателя, на табачок и прочие матросские нехитрые нужды, в переулке Ванька больше не совался. Вскоре показался большой, римского образца дом, с римскими же цифрами и лепниной на фасаде, изрядно подпорченным следами снарядов и огнем. Перед домом толпа народа, среди которых и купцы, и какие-то, очевидно, мастеровые и офицеры. Последние часто имеют вид просительный, жалкий или же фаталистический, смирившийся. Некоторые, впрочем, свирепо раздувают ноздри и, сняв перчатку с одной руки, с оттяжкой бьют себя по другой, представляя, наверное, физиономию одного из интендантского племени. Как этот просительный вид и неумение отстоять свое, при том то, от чего напрямую зависит жизнь как самого офицера, так и солдат во вверенном ему подразделении, сочетается со штыковыми, с терпеливым стоянием под бомбами, с ежедневной и ежечасной опасностью. Ванька понимает плохо, но он, несмотря на память, доставшуюся от реципиента в полном объеме, многого не понимает. Заранее сдернув картуз, чтобы не попасть, как это уже бывало, под горячую руку, крепостной покрутился у входа, не приближаясь, впрочем, к толпе и, после короткого размышления, просто обошел дом стороной. Поглядев, не идет ли кто, он легко перемахнул через пролом в стене, расположенный примерно на уровне груди, и оказался в запущенном, а вернее сказать, в разоренном саду, сразу наткнувшись на нужную персону. «Доброго здоровьечка», зажав картуз в руке и выпустив наружу лакея, Ванька закланялся, заговорил нужное, но не вышло. «Пошел прочь», отмахнулся от него интендант, тут же, не дожидаясь его ухода, пожаловавшись собеседнику, не понижая голос. «Такая же, по всему видеть, скотина, как его господин, он». И хотя Ваньке было бы интересно, да и, наверное, полезно узнать что-то о прошлом своего хозяина, но, увы, мордастый, под стать хозяину, денщик, подскочив к парнишке, весьма сноровисто врезал ему куда-то в район желудка, а после, ухватив за ворот проволок через весь дом, скинув с парадного крыльца, полетев едва ли не кубарем, Ванька все ж таки не упал и, пробежав с десяток шагов, уткнулся в чьи-то колени, едва не сбив человека. Сверху рявкнуло начальственно, а потом сильная рука вздернула его за шиворот, и перепуганный холоп оказался перед лицом начальствующим, судя по эполетам, генералом. «Кто?» — начал было тот, наливаясь праведным начальственным гневом, встряхнув Ваньку за ворот и пристально вглядываясь в перепуганное лицо. «Вот», — усмехнувшись, генерал, развернув лакея, толкнув его под ноги худого офицера, просил: «Получи, вот тебе и подкрепление, вот тебе и рабочие руки». «Вашество», — пискнул Ванька, напуганный ситуацией, и пуще того, перспективами, но попытка сказать что-то была прервана ударом приклада в душу. «Не перечь его высокоблагородию», — рявкнул унтер, прикладом пихая Ваньку в конвоируемую толпу. «Насколько это законно, и какая власть у военных в осажденном городе, можно много и вкусно рассуждать, находясь вне его. А так, винтовка рождает власть. Ну и, разумеется, злоупотребление». Глава 2. Шестой бастион, Зуавы, госпиталь. Подтащив к стене рогожный куль, туго набитый сухой глинистой землей пополам с мелкими камнями, и опустив его на землю, Ванька с трудом выпрямился, переводя дух, а потом, с силой уперевшись руками в поясницу, прогнулся назад, пытаясь унять болезненное ощущение в схваченной судорогой спине. На какие-то секунды помогло, но почти тут же спина заныла снова, плаксиво грозясь грыжами, смещением позвонков и прочими неприятностями, на которые всем, кроме самого Ваньки, плевать. На руки, с давно и безнадежно сорванными мозолями, запекшейся под ногтями кровью, беспрестанно артритно ноющие, с гноящимися, воспалившимися царапинами, он старается не смотреть. Рукавиц не полагается, то ли вообще, то ли привлеченным к работе горожанам, то ли, быть может, персонально ему. Вопросов задавать тоже не полагается. Спросив о рукавицах, он получил символический тычок в клацнувшую челюсть, при том, что показалось ему вдвойне обидней, даже не от унтера, которому он задал вполне резонный, как думалось, вопрос, а от немолодого солдата, приятельски беседовавшего с оным. Они, рукавицы, так-то есть, но их то ли не хватает, то ли, быть может, солдаты и матросы, составляющие гарнизон шестого бастиона, предвидя возможные трудности с поставками, берегут их для себя. А быть может, они видят некую справедливость в том, что горожане, будучи не комбатантами и лицами, временными на передовой, должны претерпевать некие трудности, находиться здесь, на бастионе, в заведомо худших условиях.